перерывах между звонками пытаюсь читать известия. Глубокие соболезнования, это по случаю смерти Брежнева. Беседа Андропова с Кастро, растет производство товаров, интервью с Ярузельским, успешные операции повстанческих сил в южных районах Гватемалы. Мрачная статистика или прямая связь, это уже по нашей линии. Повышение безработицы в Соединенных Штатах на 1% вызывает дополнительно 318 убийств, утверждают американские социологи. Наши газеты треплются только про разные там штаты и Австралии. На совещании говорили, что цифра умышленных убийств за прошлый год подскочила к 16 тысячам, а самоубийств – 35. Но про это, ёшкин конь, ни одной строчки. Как будто у нас преступлений-то и вовсе нет. Я положил газету на кухонный стол. Мы ее выписываем всей квартирой в складчину. Следовательно, порядок такой. Прочитал, передай другому. Неожиданно в квартиру вваливается что-то вроде комиссии. Шествие замыкает дядя Гриша, туалетный работник, как он сам себя величает. Во главе комиссии красноносая баба из ЖЭКа. Она сразу же приказывает всем стоять по стойке смирно и начинает форменный допрос. Тема, что и когда мы бросали в унитаз. При этом она выразительно взглядывает на меня чаще, чем на других, хотя к засорению я не имею ни малейшего отношения. Меня сутки не было дома. Бабки-соседки встали в кружок, сложив полные ручки под грудями и выдают различные версии. Я, в конце концов, разозлился и заорал на красноносую, что, мол, искать виновных можно потом, а то говно сейчас протечет на второй этаж. «Выбирайте выражение, молодой человек, а еще следователь!» — завизжала баба. Я ей пояснил, что называю вещи своими именами. Оказалось, это называется фекальными водами. Век живи, век учись. В это время со второго этажа все-таки привалили жильцы. Фекальные воды начали капать на их газовые плиты. Под общий шум мне удалось ретироваться в свою комнатенку. Что говорить, мои жилищные условия оставляют желать лучшего. Но я люблю старые Арбаты, мирюсь с переизбытком неудобств и соседей. Старушки-соседки томятся в ожидании переселения в рай, а я в новый дом. Но обе наши очереди что-то безнадежно затянулись. Конечно, мне неплохо жилось на Ленинском проспекте. Но 2 года назад моя мамочка вышла замуж за деловаря Сатина, директора какого-то торгового центра или треста, и они тут же выпроводили меня из дому, организовав каким-то хитрым путем вот эту келью темную, неказистую, напоминающую то ли товарный вагон, то ли камеру в Пресненской пересыльной тюрьме. Делать было совершенно нечего, то есть можно было заняться чем угодно, пойти в кино, позвонить какой-нибудь знакомой девчонке, ну, не хотелось. Я сел на диван и уставился на розовую стену. На душе было одиноко. В последнее время чувство одиночества все чаще посещает меня. Это в 25. Дело не в квартире. Не думаю, что я был бы счастлив, ну, скажем, в роскошном особняке в заветах Ильича, где живут члены Политбюро. Даже на улицах Москвы я ощущаю свое одиночество. Пожалуй, один человек, одна женщина могла бы сделать меня счастливее. Но это уже из области фантастики. Очень хотелось есть. Но есть тоже было нечего. В кухне все еще шла унитазная баталия. Пойти, что ли, в какое-нибудь арбатское кафешко, есть омлет с сыром и выпить кофе по-турецки. Я надел синий блейзер, даже повязал галстук, с брюками у меня было хуже, но ничего, джинсы тоже сойдут. Зазвонил телефон? Не думаю, что это мне. Кто будет звонить служивому человеку в будний день? Олег, вам телефонируют. Застучала костяшками в дверь Полина Васильевна, воспитанница давно ушедшего в небытие пансиона благородных девиц. Звонил Меркулов. Ему, видите ли, показалось, что мне хочется приехать в прокуратуру, причем немедленно. Вот тебе и кофе по-турецки, товарищ турецкий. Под пронизывающим юго-восточным ветром и моросящим дождем, смешанным со снегом, я шел к новой станции метро «Арбатская», и наперекор стихии ощущал себя бодрым и сильным. Чувство одиночества отступало на задний план, дух поиска захватывал передовые позиции. В вестибюле прокуратуры, я стряхнул с себя капельки дождя, вдохнул аппетитный запах жареных пирожков, исходящий из столовой, расположенной в полуподвале. Устоять было невозможно, я быстро спустился в столовую, купил два пирожка, один с капустой, проглотил тут же, не отходя от кассы, другой, а с мясом доживал, пока поднимался по лестнице на третий этаж, тронул ручку дверей кабинета Меркулова.